Отказ. Когда я встречаю красивую девушку и прошу ее: «Будь добра, пойди со мной», а она молча проходит мимо, она хочет этим сказать: «Ты не герцог с громким именем, не широкий американец с телосложением индейца, с горизонтально спокойными глазами, с кожей, овеянной воздухом лугов и бегущих через них рек. Ты не путешествовал к большим озерам, которые находятся сама не знаю где». Вот и спрашивается: «Зачем мне, красивой девушке, идти с тобой?» Ты забываешь. Тебя не мчат сквозь улицы, плавно качаясь автомобили. Я не вижу, чтобы за тобой правильным полукругом следовали, бормоча благословения тебе, затянутые в костюмы господа из твоей свиты. Твои груди хорошо упрятаны в корсаж, но твои ляжки и бедра вознаграждают тебя за эту воздержанность. Ты носишь платье из тафты с плессировкой, как то прошлой осенью доставляло удовольствие решительно всем нам. И все-таки ты улыбаешься иногда, нося на теле эту опасность для жизни. Да, мы оба правы. И чтобы нам неопровержимо не осознать это, пойдем лучше по домам врозь.